Но срам факир был соискателем, так что и начинать пришлось ему. Он преподнес публике незамысловатую историю о грифе, которого он якобы изловил и выучил нести уже вареные яйца гигантского размера. Выступление, однако же, было снабжено таким количеством языковых деликатесов и мимических па, что недостаток оригинальности сюжета никак не сказался на его качестве. А позволенные факиром под конец колкое замечание в адрес всех грифов вообще заставило публику разразиться безудержным хохотом, в котором, естественно, не принимали участие и грифы, стоически несшие свою вахту на стенах стадиона. Аплодисменты были соответствующими, и измеритель громкости показал 8 баллов. Я знал, что в изяществе, тонкости и хитроумии приемов фантазии но Нусраму факиру не было равных среди гладиаторов, поэтому победить его с помощью какой-нибудь грандиозно закрученной лжи не стоило даже пытаться. Такое проделывали до меня уже многие простаки, он их всех разбил в пух и прах безупречной техникой. Я решил экономить силы, действуя не спеша и наверняка. История, с которой я начал, была заготовлена мной уже давно, на тот случай, если срочно понадобится что-то ввернуть, а экспромт не получится. Это была вполне приличная морская байка про то, как я путешествовал в открытом море на судне, перевозящем хомячков, и на нас вдруг напали пираты. Суть истории заключалась в том, что мне удалось сконструировать своеобразный грибной механизм и, используя энергию непоседливых хомячков, удрать от кровожадных разбойников. Рассчитанный на комический эффект выступления удалось мне на славу, я старался изо всех сил и честно заработал свои 6 баллов. Первый раунд выиграл факир. Смех заметно расслабился. Второй раунд мой соперник открыл памфлетом о натифтовской дипломатии. Это, на первый взгляд, малообещающая тема. Вылилась у него в увлекательнейшую шпионскую историю, в которую он, наклеив себе натифтовские уши, сумел проникнуть в высшие натифтовские дипломатические круги. Прибавьте к этому еще меткие замечания в адрес современных политиков и поймете, с каким восторгом публика хохотала и хлопала в ладоши. В довершение всего он даже осмелился утверждать, что это именно он случайно вытолкнул из окна небезызвестного натифтофа и таким образом стал причиной написания знаменитого уложения о порядке наследования. Грохот аплодисментов. 9 баллов на шкале прибора. Я начал понимать, почему выступления факира пользовались таким успехом. Он гораздо лучше меня ориентировался в истории Атлантиса, а также был в курсе последних новостей и сплетен. Он говорил о том, что близко и дорого каждому жителю города. То есть мне следовало, говоря языком гладиаторов, чуть приотстать, приглядеться, а потом быстро нагнать его и зашагать с ним ногу. Ну что ж, факиру нравится сидеть в родном болоте. Пусть сидит, а мы продолжим травить морские байки. Второй моей историей стала неплохая выдумка о путешествии по морю на судне, перевозящем трусливых зайчишек. Мои бедные пассажиры одновременно испугались грозы и привидений, и чтобы успокоить их, мне пришлось ловить молнии и глотать их на глазах у привидений, которых так впечатлило это зрелище, что они предпочли удалиться во свояси. Сюжет, конечно, был так себе и не дотягивал до того, чтобы твердо и решительно указать факиру на дверь, но я старался, и вышло неплохо. Вежливые аплодисменты — 5 баллов.